9. Человек, который искал камень. Прошла неделя с тех пор, как я послала свое письмо, то есть мамино письмо, или как там его назвать. Прошла еще неделя, и я подумала, может, Джейкоб Маркус за границей, в Каире там или в Токио. Прошла еще неделя, и я подумала, может, он как-то узнал правду. Прошло еще 4 дня, и я начала искать признаки гнева на мамином лице. Был уже конец июля. Прошел еще день, и я подумала, может, стоит написать Джейкобу Маркусу и извиниться. На следующий день пришло письмо. На конверте авторучкой было написано имя моей мамы, Шарлотта Зингер. Я засунула письмо в шорты, и тут как раз зазвонил телефон. «Алло», — нетерпеливо сказала я. «Машех. Мессия». «Дома?» — сказал голос на другом конце провода. «Кто?» «Машех», — сказал детский голос, и я услышала издалека приглушенный смех. Это мог быть Луис, который жил за квартал от нас и раньше дружил с птицей. А потом обзавелся другими друзьями, которые ему нравились больше, и перестал с птицей разговаривать. «Оставь его в покое», — сказала я, не сумев придумать ничего получше, и повесила трубку. До парка я бежала бегом, придерживая шорты на боку, чтобы конверт не выпал. Было жарко, и я уже порядком вспотела. На Лонг-Медоу, рядом с мусорным баком, я вскрыла конверт. Первая страница была о том, как Джейкобу Маркусу понравились те главы, что отправила ему мама. Я бегло прочла то, что там было написано, пока на второй странице не наткнулась на фразу: «Я все еще не упомянул о вашем письме». Он писал: «Ваше любопытство мне крайне приятно. Хотелось бы дать более интересные ответы на ваши вопросы. Признаюсь, в последнее время чаще всего я просто сижу и смотрю в окно. Раньше я любил путешествовать. Но поездка в Венецию оказалась труднее, чем я себе представлял. И вряд ли я снова решусь отправиться в путь. Моя жизнь, по причинам от меня независящим, свелась к самым простым вещам. Например, сейчас на моем столе лежит камень. Темно-серый кусок гранита с белой полоской посередине. Я потратил почти все утро на то, чтобы найти его. До этого я забраковал множество камней. У меня в голове не было четкого представления о том, каким должен быть камень. Я подумал, что узнаю его, когда найду. Пока искал, придумал определенные критерии. Он должен удобно лежать в руке, быть гладким, желательно серым и так далее. Вот таким было мое утро. После этого несколько часов я приходил в себя. Так было не всегда. Раньше, если я не успевал за весь день сделать что-нибудь полезное, я считал это время потерянным. Замечал ли я хромоту садовника, лед на озере? Наблюдал ли за долгими прогулками соседского ребенка, у которого, похоже, не было друзей, это для меня не имело никакого значения. Но все изменилось. Вы спросили, был ли я женат. Был. Один раз. Но очень давно. И мы оказались достаточно умны или, наоборот, достаточно глупы, чтобы не заводить детей. Мы встретились, когда были еще очень молоды и не знали толком, что такое разочарование. А когда узнали, то оказалось, что это то самое чувство, которое мы испытываем по отношению друг к другу. Наверное, можно сказать, что я тоже ношу маленького русского космонавта у себя на лацкане. Теперь я один. И это меня не беспокоит. Или, может быть, беспокоит, но совсем немного. Да и вообще, только какая-то совсем необыкновенная женщина могла бы решиться быть со мной теперь, когда у меня едва хватает сил, чтобы дойти до конца подъездной дорожки и забрать почту. хотя я все еще совершаю этот подвиг. Дважды в неделю друг приносит мне продукты, да еще соседка заглядывает каждый день под предлогом посмотреть, как там клубника, которую она посадила в моем саду. А я ее и не люблю. Клубнику. Но, похоже, я несколько преувеличиваю, и дела у меня не так уж плохи. Я пока вас даже не знаю, а уже ищу сочувствие. Вы также спросили, чем я занимаюсь. Читаю. Сегодня утром прочел «Улицу крокодилов» в третий раз. «Улица крокодилов» — новелла из сборника рассказов «Коричные лавки» польского писателя Бруно Шульца, 1892-1942. Она показалась мне почти невыносимо прекрасной. И еще я смотрю фильмы. Брат купил мне DVD-плеер. Вы не поверите, сколько фильмов я посмотрел за последний месяц. Вот и все, что я делаю. Смотрю фильмы и читаю. Иногда делаю вид, что пишу, но никого этим не обманываю. Да, и еще я хожу к почтовому ящику. Вот и все. Мне нравится ваша книга. Пожалуйста, пришлите еще. G.M.